Глава 48. В салоне автомобиля приятно пахнет новой кожей. Я не знаю, когда Руслан успел купить новую машину. Да мне и все равно. Как и то, что мы едем куда-то по вечерним улицам, и я даже не знаю, кому и зачем. За прошедшие месяцы я привыкла не задавать вопросов. Много раз бывало так, что о цели поездки я узнавала только по прибытии. Вот поэтому и не сразу поняла, что дело неладно, когда вместо торгового центра водитель привез меня в дом Вадима. Сейчас за рулем машины новый водитель, а мы с Русланом сидим на заднем сидении. Каждый занят своими мыслями. Мы высказали друг другу все претензии еще дома. И теперь тишина угнетает. Напряженное молчание между нами, кажется, можно потрогать рукой. Отворачиваюсь к окну. Только бы не бороться с желанием посмотреть на мужа еще раз. Мне всегда это нравилось. А сейчас я запретила себе. Если повернусь, то моя сила воли может дать трещину. И Руслан знает это. Он, черт возьми, понимает, как непросто мне ему отказывать. Именно поэтому будет ломать меня, играть со мной, как с послушной куклой. И тогда от меня совсем ничего не останется. Он может все, и я даже отказывать ему могу с трудом. Во время таких поездок Руслан обычно просматривает электронную почту в телефоне. Но не сегодня. Даже не глядя на мужчину, я знаю это. Чувствую на себе его взгляд, как что-то живое, осязаемое. Раньше я ощущала его, как арктический холод. А теперь, как источник родниковой воды. Черт, когда же это прекратится? Невыносимо сложно делать вид, что мне все равно. Было бы проще все прекратить, обрубить концы прямо сейчас, когда я настроен решительно. Но я пообещала, ему нужна эта должность. Так сильно нужна, что замутил целый детектив. А мне бы хотелось, чтобы он так старался во имя любви, ко мне, а не к власти. Этому не бывать, я знаю. Хватит мечтать. Еще недолго. Совсем немного времени пройдет, и он даст мне свободу. Да, только если это можно сделать одним лишь штампом в паспорте, то мое влечение к мужчине намного глубже взятых обязательств. Оно сильнее какой-то сделки. Это невероятно сильное притяжение, когда кажется, что все в мире существует только для нас двоих, когда невозможно запретить себе думать о нем, когда близость с ним ощущается как долгожданный оазис в засушливой пустыне, и когда готова забыть обо всем, послать весь мир к черту, только бы продлить еще агонию и внушить себе, что мужчина может однажды полюбить меня. Какая же я глупая. Пообещала себе не реагировать на него, а сама только о нем и думаю. Неожиданно ладонь обожгло прикосновение. Вздрогнув, я не сразу поняла, что Руслан взял меня за руку. Сердце ухнуло в пятки, а потом подскочило к горлу, отбивая сумасшедший ритм. Раньше муж никогда так не делал. Всегда только о делах. В бесконечных расчетах и проектах он каждую секунду любой поездки уделял планированию, а не мне. Такой простой жест, а на глаза навернулись слезы. Да что же это? Он предал меня, использовал. Нельзя ему верить. Очередной маневр, чтобы вернуть меня в стойло, заставить жить по его указке. Руслан так привык. Он командует, а не просит. Берет, не спрашивая. Мое сердце давно принадлежит ему одному, и он это знает. Поэтому и считает, что со мной можно поступать так, как ему нужно, как захочется. Хочет – приласкает. Захочет – оттолкнет. Ему не выгоден мой протест, вот и старается. Это все игра, Настя, не будь наивной. Нежно Руслан провел пальцем по моей ладони, запуская 1000 мурашек на коже. Потом еще раз и еще. Да он просто издевается надо мной. Одергиваю руку, зажимаю ладонь между коленей. Облегченно выдыхаю. Это было непросто, но я смогла. Можно сказать, есть чем гордиться. Все зашло слишком далеко, и каждый протест с моей стороны обходится невероятным усилием. Если бы Руслан только знал. Но он знает, я уверена в этом. Руслан всегда читал меня, как открытую книгу. Знает и поэтому усложняет мне задачу, чтобы я, как всегда, согласилась на все, что он скажет. Но он не учитывает одного. Той Насти, которая была раньше, больше нет. Машина остановилась у кованых ворот. Это въезд во двор, и я уже знаю это место. Тот самый дом, в который меня отправил муж, чтобы я закрыла его долг. Это дом Вадима. Поворачиваюсь и заглядываю Руслану в глаза. Неужели опять? Я снова должна рассчитываться из-за его желания. Даже не думай. Мы тут не для этого, шипит мужчина сквозь зубы. Он тебя больше никогда не получит. Значит, у моего мужа больше нет обязательств перед этим человеком. А перед кем остались? Боюсь, я даже не хочу знать весь список. Мне больно уже от того, что придется снова войти в этот дом. Мы недолго здесь пробудем, говорит Руслан, глядя мне прямо в глаза. Его взгляд соскользнул к моим губам, опустился к вырезу расстегнутой шубы, чтобы потом вернуться к моему лицу. Это взгляд собственника, разглядывающего свое имущество. Что случилось с Русланом? Испугался, что жена уйдет раньше времени, и картинка для прессы перестанет быть такой, как тебе нужно? Жаль. Сиплю ядом, с удовольствием наблюдая, как лицо мужчины покрывается пятнами. Я бы с удовольствием пообщалась с Вадимом и не раз. Сверкнув в меня глазами, Руслан вышел из машины. Точно так, как всегда, чтобы обойти машину и помочь мне выйти. Но я не оставляю ему шансов, сама быстро выбираюсь. Лицо мужчины побагровело от злости. Обхватив мою талию, он с такой силой притянул меня к себе, что стало трудно дышать. Так и повел ко входу в дом. Скорее, как добычу, а не как супругу. «Ай!» — вскрикиваю. Нога подвернулась, зацепившись каблуком за тротуарную плитку. Руслан одним движением подхватывает меня на руки. Идет вперед, будто ничего не произошло. Словно нет ничего странного в таком способе появления на бал. Или это такой красивый вид для рекламной акции? Очередная картинка для ликующей публики? Конечно, все дело только в этом. Покажите, где камера, в которую нужно улыбаться. Можешь не стараться, шеплю мужчине. Нас никто не видит. Твои старания просто некому оценить. Переживу, рявкает в ответ, не взглянув на меня. Быть может, в доме уже ждут репортеры. Это я привыкла доверять. И, конечно, не приучена к постановочным сценам. А мужчине ничего не стоит устроить небольшое представление. «Пусти!» – шеплю мужу. «Я сама могу идти!» На скулах мужчины заиграли желваки. «Не уверен. Бурчит он угрюмо. Хочет шоу? Ладно. Не первое наше эффектное появление перед прессой, не последнее. Пусть будет, как он хочет. Я обещала помочь ему до получения должности его мечты. И как мне себя вести? Разыгрывать смущение? Взмахнуть рукой? Наверное, Руслан забыл, что актриса из меня так себе. Вот и подстроил все так, чтобы я поверила в искренность его порыва. А там, за дверью, нас ждут фотокамеры и репортеры. Я уверена, что все это не просто так. Но нет, все оказалось совсем не так, как я представляла. Странно, никто нас не ждал. Даже никто не встретил у дверей. Мужчина опустил меня на ноги, когда рядом с нами никого не было, даже из прислуги. Не удался фокус? Явились раньше времени? Нет, с Русланом не случается проколов никогда. Мужчина помог мне снять шубу, приобнял за талию, повел вперед, туда, где уже собрались гости. Их немного, с некоторыми я знакома. «Ты бывал в этом доме раньше?» – спрашиваю у мужа. Трудно было не заметить, как свободно он сориентировался, когда мы вошли. «Много раз», — говорит он. Стало гадко. Кого еще старые друзья делили в этом доме? Интересно. «Ты всеми своими женщинами делишься с Вадимом?» Спрашиваю тихо, чтобы мой вопрос смог услышать только муж. Рука на моей талии сжалась до боли. «Нет, я не привык делиться», — сказал, скрипнув зубами. «Выходит, только для меня ему нет тела. Только мной он готов жертвовать». «Замечательно, Настя! Будто мало было тебе правды». «Пойдем», — подталкивает меня Руслан в комнату с гостями. «Нас ждут».